Глава 46. Никто не смеет трогать мою семью. Замок старейшины Лоненса Эйна Навиера. «Пошли вон!» — нервно рыкнул советник на двух служанок, что наводили порядок в комнатах Вивиан. Он, резко распахнув дверь, ворвался, словно ураган, принесший с собой опасную для жизни грозовую тучу. Одна из девушек невольно вздрогнула, выронив влажную тряпку из рук, а вторая испуганно вжала голову в плечи, боясь пошевелиться. Ведь кто, как не они, знали, насколько страшен господин в гневе. «Вон, я сказал, оглохли!» — взревел Лоненс Эйр Навиер. «Идиотки!» — плевался он ядом в спину улепетывающих со всех ног девушек. «Смотрю, совсем от рук отбились. Напомнить, как нужно вести себя в моем замке?» «Если ты кричишь», — вздохнула Вивьен, поднимаясь с пуфа и тем самым привлекая к себе внимание дракона. «Значит, принес плохие новости». Старейшина, глядя на свою драгоценную внучку, которую любил до одури, не мог решиться озвучить послание, только что пришедшее ему по магической почте. Вивьен до сих пор не пришла в себя, отказывалась от еды и не покидала своих комнат. То крича так, что стекла дрожали, то рыдая, отчего сердце старейшины больно сжималось. Он сильно переживал за нее, наблюдая растрепанные волосы, черные круги под глазами и неряшливый вид. Лоненс понимал, что своими словами причинит внучке душевные страдания, боль, которая будет мучить ее. Но скрывать то, что он узнал, не имело никакого смысла. Вскоре все государство будет греметь, обсуждая на каждом углу столь невероятное появление первой в мире дракайны, настоящей дракайны. Эти новости, они выбили почву из-под ног, временно лишили равновесия, отчего Лоненс Эйн Эвиэр рухнул на софу, которая очень кстати оказалась рядом. «Ну что ты молчишь?» — вскинула идеальную бровь черная дракайна, ожидая ответа. «Скажи хоть что-нибудь». Вот только старейшина не мог проронить ни звука, понимая, что сказанное им окончательно лишит Вивьен покоя. Она не сможет это пережить, не сможет оправиться от таких новостей. А это значит, что его малышка всю оставшуюся жизнь проведет в приступах ярости. И, что вполне логично, зависти. Черная дракайна будет медленно сходить с ума, проклиная все и всех. Нельзя этого допустить. «Вивьен — единственная, кто у меня есть. Моя семья. Мое дитя. И ради нее я готов на все. «У тебя не получится воплотить в жизнь то, что ты мне обещал, да?» Устало вздохнула черная дракайна, лицо которой тут же исказилось от подступающей ярости. «Знал бы ты, как сильно я ее ненавижу!» «Знаю, дитя», — кивнул Лоненс Эйн Навиер, подходя ближе и осторожно заключая свою внучку в объятия. «Знаю». «Драконы заинтересованы в этой иномирной дешевке. Я видела их реакцию на нее. Зашмыгала она носом, сотрясаясь всем телом. «Так и есть, дитя», — кивнул старейшина, мысленно отмечая, что теперь в попаданке заинтересованы все. «Преврати ее жизнь в ад. Сделай так, чтобы эта тварь страдала каждую минуту. Каждую секунду. Она должна пожалеть, что перешла мне дорогу». Старейшина поглаживал свою подвывающую внучку по спутанным волосам, снова и снова прокручивая в голове столь ошеломляющую новость, что прислала одна из служанок королевского замка. Изначально она вызвала у него ступор и онемение. Лоненс только и мог, что жадно глотать ртом воздух и раз за разом скользить взглядом по бегло написанным строчкам. Но с каждой секундой его самоконтроль восстанавливался, помогая посмотреть на сложившуюся ситуацию под другим углом. Эйн Навиер обладал цепкой хваткой, как и умением из любой ситуации получать выгоду. Его слушались все старейшины, не без помощи зелий, конечно же. Этот хитрый дракон подкидывал им серьезные проблемы, грозящие казнью, а затем великодушно помогал их разрешить, избегая наказания. Естественно, никто и подумать не мог, что их попросту подставляют для определенных целей. Дед Вивьен опаивал старейшин, мастерски владея ситуацией. Он дергал их за ниточки, как марионеток, управляя и находясь во главе творящегося от его рук безумия. Ему подчинялись, его опасались, ему не отказывали. «Я хочу тебе кое-что сказать», — все же решился Лоненсейрнвейер, чувствуя, что пришло время. Пришла пора отомстить королю за то, что он позволил убить сына, по которому до сих пор плачет его душа. Старейшина ждал момента, набирался силы и умений, чтобы нанести сокрушительный удар и причинить нестерпимую боль. Пусть и не самому правителю, но тем, кто для него очень дорог. «Ты будешь страдать. А вместе с тобой и твой брат, который непонятным образом смог вырваться из-под воздействия и отказать Вивьен, тем самым разбивая ей сердце. Ты совершишь поступок, за который Аарон не простит тебя. А королева и принц осудят. Скоро, совсем скоро твоя жизнь, как и жизнь Аарона, станет непроглядной тьмой. Я самолично окутаю вас ей. Никто, слышите? Никто не смеет трогать мою семью. А тот, кто осмелится, пожалеет».